Глава 23. «А теперь у нас короткий перерыв», — говорит Шика-сан, опуская взгляд на свой планшетик, поправляет очки и добавляет. «Если бы вы тут не отвлекались, то перерыв был бы на полчаса, а так 15 минут. Потом прямой эфир. Никому не опаздывать, не переодеваться, не смывать макияж, ни в коем случае не ходить в душ». «Никто и не собирается в душ ходить», – ворчит себе под нос Кимика, вставая и поправляя свою целлулоидную юбку. «Туда как зайдешь, так потом не выйдешь». «Кента!» – ко мне тут же подсаживается Юрико. «Прости, что запаниковала, но показали тебя просто класс. Как ты потом от голоногой отвяжешься, уму непостижимо». «Да не будет она ко мне привязываться», – отмахиваясь я рукой. «Она просто троллит меня. Сдался я ей. Школьник без доходов. Ей нужен, во-первых, высокий, во-вторых, чтобы зарабатывал по 1 000 000 йен в месяц, в-третьих, чтобы брат ее мог нокаутировать». «В-четвертых, таких людей не существует», – отвечает Юрико. «Не бывает таких людей. А если такой и есть, то у него уже куча баб. А Касум одна вон ходит. Подумаешь, школьник, вырастешь же скоро». «Юный возраст – это единственный недостаток, который гарантированно проходит со временем», – поднимает свой палец вверх Юрико. «Но если ты будешь меня держаться, то я помогу тебе из этой щекотливой ситуации выбраться по дружбе». «Юрико, по-моему, ты преувеличиваешь», – говорит Сора. «Касум-сан не такая. Она умная и красивая девушка, и такая вот девушка легко найдет себе жениха, как только пожелает». «А ты чего такая вежливая вдруг стала, интересуюсь я? Потому что Сора раньше Касум иначе как голоногая и брауни не называла. Оттуда вдруг умная и красивая девушка. И откуда такие перемены в сердце у девушки-самурая, неподкупном и кристально чистом?» «Твоя шоколадка ей после боя контейнер с мясом передала», – ябедничает Юрико. «Дескать, пусть Кента к лицу приложит. И извинения от клуба. Бутылочка вина. Вино у нас на входе в студию отобрали, а мясо она к себе в холодильник убрала. Он все равно его бы к своему лицу прижал, и все. А это хорошее мясо», – защищается Сора. «И человек, который так много хорошего мяса дает, не может быть плохим». «О, как, – говорю я, – не такая уж она и голоногая теперь, а?» «У голоногих такого хорошего мяса не бывает», — говорит Сора, мечтательно уставившись в пространство. «С ней надо дружить, ее надо ублажать. Ты слишком мало стараешься, Кента. Надо ей понравиться». «Слюну с подбородка вытри», — советует Юрико, и Сора, спохватившись, хватается рукой за лицо, обнаруживает, что ее провели, и строго смотрит на нее. «Будешь себя так вести, мяса не достанется», — грозит она. «Сегодня буду готовить. Вот кто-то будет слюнями давиться». «Ну, извини», — Юрика тут же делает глаза котика, выпрашивающего рыбку. «Как у нее получается намеренно так расширять зрачки? Феномен!» «Кента-кун», — ко мне подходит Шика-сан, она снова в своем антизомби-снаряжении. Пластиковый экран, очки и маска. «На два слова». «Что?» «Конечно». Мы отходим от основной группы в сторону. Шика вздыхает. «Кента-кун», — говорит она, — «ты имей в виду, что я в эти ваши предрассудки не верю ни капли». «Хорошо», — киваю я. «Такого не бывает», — говорит она и прижимает планшет к своей груди, словно защищаясь от чего-то. «Это просто дурацкие суеверия. И психология, конечно. Эмоциональная нестабильность и стресс». «Конечно», — киваю я. «Это сама идея», — говорит она. «Просто идея в голову попадает, а потом люди сами все преувеличивают. Самосбывающееся пророчество. Я в институте такое проходила». «Безусловно», — соглашаюсь я. «А у меня просто стресс», — говорит она и нервно кусает губы. «Я ж без перерыва тут, понимаешь? Рита-сан говорит, что у меня акцент слишком южный. У меня вчера ключ сломался, я домой попасть не смогла. А в капсульном отеле не выгладили блузку. Мама звонила, и я ей соврала, что с Кенджиро еще вместе живем. А когда я ехала на работу, я перепутала автобус, и мне пришлось бежать 2 квартала». «Ага», — киваю я. «Что тут скажешь? Стресс у местных менеджеров – дело обычное. Ашика-сан у нас еще и на ответственном месте работает. За всех нас отвечает. Понятное дело, у нее времени ни на семью, ни на отдых не хватает». «Перед мамой стыдно», – добавляет она, глядя в сторону. «И Кинджиро – мерзавец. У меня секса вот уже 8 месяцев не было. Ты не подумай, я тебя не осуждаю. Пока молодые, живите полной жизнью». У нас некоторые про вас всякое говорят, а я... Эх, вздыхает она. Все будет хорошо, Шика-сан. Выдаю я универсальную формулу, когда не знаешь, что сказать человеку, которого разорвало пополам, и он умирает прямо перед тобой. В самом деле, вот что сказать человеку, которого жизнь затрахала прямо в ноль? Ты сам это выбрал? «Да знает она, что сама такую вот жизнь выбрала, и что это ее выбор – не иметь ни выходных, ни личной жизни, ни даже кота. Кота в ее случае содержать роскошь, и не потому, что по деньгам дорого. Деньги-то она как раз зарабатывает тут неплохо, а потому, что бедная животинка дома с ума от одиночества сойдет. Ей можно рыбок завести или черепаху». «Спасибо», – серьезно говорит Шика. «Спасибо, что выслушал, но знай, я в это ваше суеверие ни капли не верю». «Конечно», – киваю я. «Другой, возможно, указал бы менеджеру по всем вопросам, что если уж она суеверий не боится и вся такая смелая, так чего в пластиковом экране ко мне подходит? Вот права Дездемона. Сделали из меня тут секс-террориста и сами теперь боятся. Как там, скрестили овчарку с кроликом, и теперь гибрид не только догоняет нарушителя, но и наказывает его. Вот я тут вроде этой овчарки. Покусать не покусает, зато засасывает насмерть. Потому, Кентакун, можешь не рассчитывать, у нас с тобой ничего не будет. Я серьезная и взрослая женщина, а ты школьник. У меня работа и много обязательств, а ты даже еще не знаешь, кем будешь. У нас разница в возрасте, понимаешь?» «Понимаю», – киваю я. «Я и правда понимаю. Какие тут шуры-муры с Шикой-сан могут быть? Она взрослая, я нет. У нее обязательства, а у меня глупости всякие на уме. И потом, она тут работает, а у японцев так. Негласный запрет на отношения на работе, который все нарушают. Вообще все. Думаю, потому что круга общения у них кроме рабочего не существует. И запретить себе иметь какие-то отношения на работе – это запретить себе всякие отношения в принципе. Потому спят японцы с секретаршами, с помощницами, с ассистентками. Потому мама к папе на работу ходила проверять, красивая ли у него ассистентка. Пришла довольная, говорит, старая и некрасивая. Папа тоже доволен, ассистента коллеги на день занял маме показать. Так и живем. «Я тут работаю, в конце концов», — горячится Шика-сан. «Я могу так и работу потерять? Нет! Ты понял, Кентакун?» «Да понял, я говорю, не понимая, почему она мне это раз в пятый уже повторяет. Нет так нет, чего тут? Шика-сан у нас сама по себе сильная и независимая женщина, хотя...» Так вот посмотреть на нее и представить ее без ее костюма, и ножки у нее ладные. Вот и хорошо. Шика успокаивается и поправляет свой пластиковый экран. Тогда увидимся. И она уходит, оставив меня в недоумении. «Арара, Кентакун», — говорит Юрика, тут же оказавшись рядом. «Наша черная легенда начала действовать. Ты только не спугни ее». «Вот даже не знаю, что сказать», — отвечаю я. «И как у тебя такие вот штуки удаются?» «Секрет», — подмигивает Юрико. «Фамильный». «Секрет, ясно. Говорить ей о том, что я знаю о ее тяжелом наследии, я, конечно, не буду. По крайней мере, не сейчас. Вообще, желательно дать ей знать до того, как молот опустится. Дать ей понять, что мы ее не осуждаем и готовы принять как есть. Вернее, уже приняли». Страх быть отвергнутой и заставляет Юрико совершать большую часть тех глупостей, которые она совершает и еще совершит. Если позволите идти в этом направлении, то рано или поздно она свернет себе шею, по дороге завалив обломками всех, кто будет ее поддерживать. Мы же с Сорой здесь случайно, по крайней мере, пока. Сора оказалась вовлечена в водоворот событий по двум причинам. Во-первых, оказалась не в том месте и не в то время, а во-вторых, слишком уж порядочная и последовательная для того, чтобы все бросить и толкаться к выходу. Такие, как Сора, покидают корабль последним, предварительно посадив в шлюпки женщин, детей и стариков, опрокинув стопку в баре и выслушав последние аккорды оркестра. И это только если она не считает себя капитаном, потому что если Сора будет считать себя ответственной за весь этот «Титаник», то она никуда не пойдет. Она будет стоять на капитанском мостике, застегнувшись на все пуговицы, задумчиво докуривать трубку и ждать, когда холодная вода ворвется внутрь и расплющит давлением ей легкие. Именно поэтому Юрико инстинктивно влечет к Соре, потому что она надежная и потому что Сора не умеет предавать. Юрико же схематозница, если дать ей волю и не напоминать, что она живет в реальном мире с настоящими людьми, которым так же больно, как и ей самой, то она может и заиграться. В целом Юрико и Сора отличная пара, но я не могу заметить, что в этой паре Юрико гораздо больше нуждается в Соре, чем Сора в Юрико. Что касается меня, то частично я тут, потому что как Сора оказался не в том месте и не в то время, а частично из-за своей пассивности и позиции наблюдателя. В отличие от Соры, я, конечно, видел, что жароптицево перо много-много непокою принесет оно с собою. Штука проблемная, но было лень бросаться в сторону и накрывать голову руками. И в конце концов интересно, что же из этого выйдет, и как именно сработает схема, родившаяся в горячей голове нашей интриганки. Эдакое внутреннее любопытство посмотреть, как именно рухнет здание при сносе, зуд, который заставляет толкнуть валун, стоящий на склоне, чтобы он покатился вниз, подскакивая и выбивая искры из камней, вовлекая за собой лавину, чтобы лично быть свидетелем разрушения и катастрофы. Почему? Частично потому, что можно. Я ловлю Юрико за рукав и притягиваю к себе. «Чего?» – бросает она недоуменный взгляд. «Юрико, – говорю я, – не переживай. Мы с Сорой тебя поддерживаем и не бросим. У тебя есть команда. Мы с тобой до конца». «Это хорошо», – моргает Юрико. «Неожиданно, но приятно. Конечно, мы команда. Окей, голосование скоро начнется». «Да-да». Я гляжу на Юрико и вижу в ее глазах надежду. Вообще, с того момента, как я попал на шоу и встретился с Юрико и Сорой, я начал понимать, в чем же конкретно заключается моя миссия в этом новом сияющем мире. В Японии есть такая поговорка: «Выступающий гвоздь первым ударят молотком, вбивая в стену». Рисовая культура восточной страны изначально предполагает больше социально интегрированных связей, и если те же викинги могли позволить себе большую независимость от своего вождя, который и нужен-то был только на период активных боевых действий по захвату двух коз и симпатичной крестьянки у соседа, то с рисом все иначе. В рисовой культуре все должны быть как один, только усилиями всех вместе можно организовать мелиорацию и затопление полей, столь необходимые для выращивания урожая. В результате в японском обществе выделяться очень и очень не принято. Надо быть как все, учиться как все, жениться как все, даже драки, скандалы и пьянки, и то, как у всех должно быть. Японское общество в совершенстве владеет молотком для забивания выступающих гвоздей в стенку. Есть тут такое явление, как полное игнорирование существования изгоев и парей. Не видят их в упор и все. Так едва не случилось с Томоко. Люди уже начали смотреть сквозь нее и не замечать ее слов и действий. Быть таким вот отверженным не только дискомфортно в моральном плане, но несет в себе и реальные риски. Ведь если тебя никто не замечает, то никто не откликнется на твой призыв о помощи, верно? Вплоть до вопиющих случаев, когда такую вот отверженную девушку могли подвергать сексуальному насилию фактически на глазах у остальных, и никто и слова не скажет, или издеваться над отверженным парнем. В любом случае, каждый здесь старается не быть тем самым выступающим гвоздем. И все сказанное увеличено в степени по отношению к девушкам. Потому всем так нравится Ямато Надэшико, идеал японской жены, которая не жалуется, не ноет, всегда улыбается, и каждый день у нее и готовый ужин, и горячая ванна, и порядок в доме, и дети чистые, причесанные, накормленные, и работа сделана, и сама она горячая штучка. И никому не известно, чего это ей стоит. А ведь это страх. Глубинный, темный, липкий и огромный страх, что она будет парией, не похожей на других. Только это и заставляет Ямато Надэшико жить не своей жизнью, а жизнью человека, который должен всем. Мужу, детям, родственникам, коллегам, знакомым, родине, банку. О себе она не думает. Времени нет. Здесь, в Японии, красивые и умные девушки превращаются в послушных кукол, биороботов без надежды изменить что-либо в жизни. Нет, не все, но большинство. Та же Томока и хотела бы бунтовать, но страшно. Наоми не может показать себя настоящую, откуда у нее перекосы в сексуальных предпочтениях. И, конечно, Шизука, которая выбрала для себя путь максимальной агрессии, опираясь на поддерживаемые в обществе стереотипы. Но прямо сейчас Юрико, которая решила бросить вызов обществу, снова засветившись в публичном пространстве. Чего она хочет добиться? Какие у нее цели? И понимает ли она, что система все равно победит? Что бороться с системой вот так глупо, бесполезно и даже опасно? Пожалуй, я обязан предупредить ее и даже купировать возможные последствия. Мне плевать на шоу, но к Юрико я неравнодушен, и пройти мимо, проигнорировав ее, как все, я не могу и не буду. Может быть, и в этом моя миссия – спасать японских школьниц от них самих и отпускать их на волю. Правда, некоторые возвращаются, но это уже совсем другая история. «Погоди, не отпускаю я Юрико, разговор есть». «Ну», – отвечает она, – «пять минут осталось». «Давай отойдем», – я тащу ее за рукав в сторону. «Нас будут писать, ну и плевать. Я уже понял, что шоу не идет в эфир 24/7. Они выпускают некий дайджест примерно на час эфира, куда собирают все интересные события. Так что внешний зритель этого не увидит. Студии раскрывать интригу с отцом Юрико сейчас невыгодно. Они придержат козырную карту. На это голосование уже достаточно сенсаций. У меня есть знакомая, одноклассница». Говорю я, и в глазах у Юрико появляется легкая насмешка. «Уже поздно, Кентакун», — говорит она своим томным голосом. «И потом, это не я сорвала твою вишенку. Все претензии к талантливой скрипачке. Вот кто умеет со смычком работать». «Да я не об этом. Есть у меня знакомая, звать ее Нацуми. Она тоже достаточно талантливая девушка». Правда, на скрипке не играет, но она очень хорошо умеет доставать информацию. «Поздравляю», – поджимает губы Юрико. «Это все, зачем ты меня в сторону оттащил? У тебя есть знакомая Пифия, и она ревнует?» «Вряд ли. Смотри, это не мое дело, я ни в коем случае тебя не осуждаю, и у меня нет предубеждений по отношению к тебе, но я подумал, что и скрыть такую вот информацию от тебя я не могу. Потому что это потом может... В общем, предупрежден, значит, вооружен. А вот сейчас мне это начинает не нравиться». Юрико складывает руки на груди. «Давай, выкладывай». «Юрико-тян, Кентакун!» К нам подходит Сора. «Время скоро. Что вы тут стоите? Собираемся. Первое голосование в прямом эфире». «Извините, к нам подходит и Мико-тан в своем экзотическом наряде». Как девушка, одетая в абажур от лампы, может все еще смущаться. «Я еще раз прошу проголосовать против меня», — говорит она и кланяется. «Прошу, мне очень надо на волю». «Конечно, дорогая», — кивает Сора. «У меня был другой кандидат на уме, но твоя просьба будет исполнена». «Я бы против Нобуа проголосовала», — говорит Юрико. «Жаба. На себя сперва пусть посмотрит, а потом людей оценивает». «Юрико!» — отдергивает ее Сора, и Юрико вздыхает и поворачивается к Мико. «Мы проголосуем против тебя, как и договаривались», — говорит она. «В конце концов, ты оказала Кенти такую неоценимую услугу, положила начало легенде». «Спасибо», — Мико краснеет и поспешно удаляется. «А у меня она не спросила», — растерянно смотрю я ей вслед. «Можно подумать, она не знает, как ты проголосуешь», — фыркает Юрико. «Да после такого жениться надо, а уж проголосовать, как девушка попросила, сам Бог велел». «Это меньшее, что ты можешь для нее сделать», — кивает Сора. «Так что сделай это, пожалуйста». «Жалко, что она уходит», — говорю я. «Ну, конечно». «Еще бы не жалко». Юрико смотрит на Мика, о чем-то разговаривает с Эйко. «Минус союзник. Везет тебе Кента на женщин. Не ценишь ты своего счастья». «О, еще как ценю», — отвечаю я. «Ты еще маму мою не видела». «Увидим. Вот шоу закончится, и вместе с Сорой знакомиться поедем, правда?» «Я-то тут при чем? Без тебя меня на порог Кенти не пустят», — поясняет Юрико. «Мне вчера Нацуми написала». «Что?»